Глава 7. По рукам. Мурмас и Эльрин пожали друг другу руки, закрепляя договоренности. Оба главы клана тут же окутались белоснежным ореолом. Тотемы признали достигнутое решение легитимным. «Что ж, пойду собираться». Отец Беатрис выглядел до нельзя довольным. «Нужно донести до клана новой, что мы съезжаем из столицы. Думаю, не все этому обрадуются». Глава Беркутов вышел, оставив верхушку клана... кланов медведя... медведей. Честно, я запутался с тем, как и кого правильно именовать. Причем не только я находился в замешательстве. Эльрин сразу же заметил. Вот только-только привык наименоваться медведем. Все вроде стало идеально и ровно. Но тут появляется Ляра во всем своем чародейском, и нужно все начинать заново. Бурый медведь. Нет, мне нравится название, отдает каким-то величием. Но, блин, сестренка, разве ты не могла выбрать любое другое животное? Почему именно медведь? Как теперь не запутаться, кто к какому клану принадлежит? «Лично меня волнует другое. Как мы будем оформлять наши финансовые отношения?» Хат, как всегда, оказался прижимистее остальных. «Надеюсь, что все понимают. Доступ в нашу сокровищницу для клана Медведя отныне закрыт, и такие свободные поиски сокровищ, как проводил Лек, уже на законных основаниях делать не получится. Тем не менее, мы заинтересованы в изделиях нашего кровного брата. Без них клан сразу станет слабее. Вы где обосноваться решили?» «Пока я жива, мне не нужна гробница, а значит, мы не привязаны к конкретной локации», — ответила Лиара и так улыбнулась, что все вопросы по этому поводу отпали сами собой. «Фасур всегда вам рад», — тут же вставил Ингар. «Пусть вы и вышли из клана, но остались Ондо. Медведи своих не бросают». «Но так-то Хат прав. Раньше мы на Лега могли надавить через совет клана, теперь придется выкручиваться и изворачиваться. Мы должны развиваться». Баркс, шаман клана Бурого Медведя, также явился навстречу по заключению соглашения с кланом Беркута. «Да ладно вам, это же все еще Лек Андо!» Эльрин подошел ко мне и хлопнул по плечу. «То, что он урвал себе чародейку, ничего не значит и... Эй, дружище, что с тобой?» То, как я напрягся, увидели все. «Красный ассасин, 200 метров. Медленно к нам приближается. Уровень четко определить не могу, но точно сильнее тех тварей, что я прикончил возле Альруса. Очень похож на того, что умудрился сбежать. Видимо, это один из мастеров, о которых меня предупреждали». «Он один?» — подобрался Ланда Андо. «Арин?» «Пока не чувствую, но они умеют прятаться». Бабка и последний участник встречи бесшумно вытащила личное оружие, приготовившись к битве. Одновременно с этим послышался шорох других мечей. Вся верхушка клана Бурого Медведя собралась сражаться с тварью зверя. «Остановился». Я проверил движение магических линий, повернулся к родичам и не смог сдержать ухмылку. «Интересно, а мы таким составом сможем мир захватить?» Мой вопрос, хоть и был неуместен, рациональное зерно все же имел. Существа, что присутствовали сейчас в помещении, действительно могли натворить дел, вздумая они эти дела проворачивать. Ингар, Баркс, Эльрин, Ланда и Арин, Витязи, Лиара-чародейка, я маг. Только Хат выбивался из стройного ряда, оставаясь пусть и сильным, но все же обычным обладателем маны. «Уважаемые гости, кто желает чая?» Дверь отворилась, и в зал вошла Беатрис. Стоит отдать ей должное, сориентировалась она мгновенно. В руках появилась шпага, а глазами она начала выискивать врагов. Сработала на чистых рефлексах. «Лек, где он?» Лиаре явно не нравилось, что у нее нет моих способностей по анализу пространства. «Стоит на месте. Расстояние ориентировочное плюс-минус 20 метров. Точно только направление. Внимание, начал движение. Ха, не к нам, он уходит. Все, ассасин вышел из доступной мне зоны контроля». «Только не говори, что он умеет работать с линиями, как и ты». Баркс даже закатил глаза, понимая безвыходной ситуации. «Вряд ли. Источника у них нет. Только специфическая инертная оболочка, по которой я их и нахожу. Но то, что он остановился за 150 метров, оценивая ситуацию, меня напрягает. Жизнь отучила меня верить в случайность. Эта тварь явилась сюда ради меня. И когда поняла, кто ее здесь ждет, решила ретироваться. Она каким-то образом поняла, что здесь будут неприятности». «Скорее не ради тебя». Хат внимательно посмотрел на Беатрис. «Ради нее. Даже в Фасорге уже ходят слухи о твоем нездоровом интересе к одной привлекательной зеленоглазой особе. Новость о том, что ты вздумал внезапно жениться, еще не облетела планету, так что ассасины действовали достаточно прагматично. Самый простой способ добраться до тебя — через Беатрис. И они, к слову, были правы. Ты именно там, где тебя и искали. Разве что за Витязями спрятался. Полагаю, нужно предупредить Мурмаса, что ему нельзя задерживаться. Могут быть последствия». «Нам нужен какой-то определитель ассасинов», — задумался Баркс. «Я этих тварей так далеко не чувствую. А Рин, как я понимаю, тоже. Может, если бы он подошел ближе... Лек, можешь помочь?» «Даже представить не могу, каким образом. Лукавить я не собирался. Мне действительно было непонятно, как создать определитель. Прост нужен. Возможно, у Скоржи есть какие-то наработки по этому вопросу. Надеюсь, он не сильно злится на нас из-за кражи. Постараюсь организовать встречу. Думаю, давры тоже будут заинтересованы в том, чтобы отыскать в столице незарегистрированных опасных тварей. Прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор, но о каком нездоровом интересе вы говорили?» Беатрис убрала шпагу и повернулась к Хаду. «За время нашего знакомства Лек Андо не нарушил ни одного правила отношений между мужчиной и женщиной. Он даже поинтересовался у моего отца, не будет ли ущерба для моей или его репутации, если он пойдет со мной на день рождения Валеры Скорж, куда его, к слову, пригласили до нашего знакомства. На самом деле мне тоже интересно». Лиара тоже повернулась к Хаду. «Поведай нам, казначей, что за слухи, и что особенно меня волнует, кто их распространяет. Не могу сказать, что я в восторге от того, как Беатрис и Лек познакомились и общались, но с ней я уже свыклась. Да и достойна она, стоит признать. Как ни крути, моему мужу нужна жена, и Беатрис подходит для этой роли идеально». Тишина, образовавшаяся в зале, могла посоперничать с могильным склепом. Ошарашенно на Лиару смотрели все, не только родичи и Беатрис, но и я. «Прости, твоему мужу нужна кто?» Эльрин, как водится, первым пришел в себя. «Жена», — как само разумеющееся ответила Лиара. «А ты тогда, извиняюсь, ему кто?» «Жена, но я основатель клана и...» «А, поняла, вы же ничего не знаете. Так посвяти нас, непонятливых. Посмотри на Лега, он явно впервые слышит о том, что ему придется содержать двух жен». «Хат, перестань считать прибыль, что ты будешь грести с нашего бедолажного брата, снабжая его материалами для работы. То, как ты мысленно руки потираешь, слышно на всю округу. А нашему дорогому Легу придется трудиться в два раза больше, чтобы содержать семью». «Что значит жена?» — возмутилась Беатрис. «С чего вдруг?» «Так, наверное, это моя вина. Просто есть определенные правила, через которые я переступить не могла. Вот и нервничала, когда он начал слишком тесно с тобой общаться. Ситуация следующая. Как у чародея, у меня есть определенное обязательство перед кланом, текущим и будущим. Я ведь больше не человек, эльфийка. И у меня, как и у любой эльфийки, есть ограничения не более одного ребенка от представителя другой расы. Следовательно, для того, чтобы у клана было относительное долголетие, ему необходима обычная женщина, желательно красивая и умная, чтобы дети были хорошими. Ой, не надо на меня так смотреть. За последний год я столько всего пережила и насмотрелась, что достаточно спокойно уже отношусь к этому моменту. Для того, чтобы создать клан, я должна быть первой. Это правило. Меня бесило, что Лек начал общаться с Беатрис до того, как стал моим мужем. А когда он на нее пояс повязал, чуть с ума не сошла. Хорошо, что он хоть слова клятвы не стал говорить, и этот инцидент прошел мимо. Вы же не думали, что я об этом не узнаю? Теперь же, когда стала официально первой, я буду довольно тщательно следить, чтобы жены моего мужа были достойными». «Жены?» Беатрис не удержалась от реплики. «Так ты планируешь меня не в единственном числе?» «Нет, мелкая, не в единственном. Понимаешь, Лек — истинный маг нашего мира. Он будет жить лет 300-400. Примерно столько жили маги прошлого. Ты человек. Даже если мы с Легом будем поддерживать тебя всеми силами, максимум, сколько ты протянешь, 120 лет. На большее просто ресурсов не хватит. А увянешь ты гораздо раньше, чем через 50. И что, предлагаешь нашему мужу коротать остаток жизни, а это 200 лет, в томительном ожидании смерти и горестных воспоминаниях о безвременно ушедшей жене? То есть тебя рядом с ним не будет?» Лиара посмотрела на меня и виновато вздохнула. «Понимаете, тут такое дело. Когда у меня родится ребенок, и я пойму, что он вырастет в спокойствии и достатке, то уйду. Там, на другой стороне, ситуация близка к критической. К стене меня не поставят, но работы целая уйма. Что-то я могу сделать сейчас, но для того, чтобы чародей полностью раскрыл свой потенциал, ему нужно переродиться. Так что общаться со своим кланом, как бурый медведь, у меня не получится. Вернее, получится, но не так часто. За клятвами следить я все равно буду. Готовься, мелкая, к тому, что бразды правления кланом перейдут к тебе. Если. Да, обязательно нужно уточнить, это если вы с Легом поженитесь. Иначе мне придется искать кого-то другого. Вот такая вот у нас ситуация с Легом и его женами». «Бразды правления кланом перейдут ко мне?» — ошарашенно прошептала Беатрис. «Естественно. Посмотри на Лега. Он кто угодно, только не глава клана. Помощник, шаман, мастер, но точно не человек, способный вести за собой людей и ими управлять. Ему это неинтересно». «И когда ты планировала мне это все рассказать?» Наконец я сумел справиться с эмоциями. Очень хотелось высказаться резче, но слишком много лишних ушей мешали произнести правильные слова. «Вот только не надо. Я открытым текстом говорила, что мне скоро 17, и я готова к другому уровню отношений. Но потом все как-то закрутилось. Дочь зверя, открытие бездны, твой интерес в сторону Беатрис стало уже не до этого. Если бы ты сегодня не взял меня в жены, думаю, пришлось бы тебя выкрадывать и женить на себе насильно, пока ты бед не натворил с этой мелкой. Один пояс чего стоит? Лек, я не могла рассказать тебе об этом раньше». «Вообще так нечестно», — неожиданно заявил Эльрин. «У меня, между прочим, есть определенное намерение по общению с этой красавицей, и я не согласен отдавать ее брату только из-за того, что ее Лиара одобрила». «Не забывайтесь, Эльрин Андо», — возмутилась Беатрис. «Обсуждать человека, делая вид, что его не существует, недостойно аристократа. Я не вещь, чтобы мной распоряжались направо-налево. У меня есть право голоса. Или чародейка лишила меня еще и его? Мне теперь и говорить нельзя, ваше высочество». «Так, довольно», — рявкнул я, привлекая к себе внимание. «Хватит. Прямо сейчас ни о какой второй жене речи идти не может. Мне с одной-то нужно разобраться». «Беатрис, мне искренне жаль, что ты стала свидетельницей этой сцены, но дальнейшее общение на эту тему закрываем. Кто против и продолжит, клянусь, я прекращу с этим человеком общение навсегда». А я подтверждаю клятву своего мужа. Лиара прикрыла глаза, и тут вокруг меня появилось белоснежное сияние. «Сейчас эта тема не первостепенна. Рожать до 30 я не собираюсь. Когда вас возвращать обратно?» «Меня, если можно, прямо сейчас». Хат подал голос первым. «Нужно все подготовить для приема гостей. Думаю, процесс переезда неделю займет. Все должно пройти без эксцессов». «Еще кого?» Лиара посмотрела на остальных. «Я бы осталась». Арин взглянула на Ланда, и тот кивнул. «У меня с красными ассасинами давние счеты, да и в Ларипе я никогда не была как гость. Хочется побродить, посмотреть на достопримечательности, может что-то купить, кого-то убить, как вариант. Лек, мне нужен пояс-глайдер, как у этих двух милых девушек». «А мы, пожалуй, домой». Шаман клана принял решение за всех. «Не по возрасту мне уже прыгать по крышам да ассасинов гонять». «Подожди». Ланда остановил Ляру и подошел ко мне. «Тебе на пояс сколько времени нужно?» «Если чисто глайдер, без внешнего вида, пара секунд». «Я слишком стара, чтобы заботиться о том, как выгляжу». Тут же отпустила реплику Арин. «Тогда держи». Я закрыл глаза и заставил магическую энергию принять вещественную форму. Получилось нечто гибкое, стальное и похожее на пояс с подтяжками и завязками для чулок. Собственно, ровно такая же конструкция была на мне. Управление полетом можно осуществлять в любом положении, хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном. Вот только мою задумку Ланда явно не оценил, не удержавшись от комментария. «Это что за творчество больного извращенца?» Пришлось пояснять, что к чему. «То есть это нужно надевать не на одежду, а под нее?» — догадалась Арин. «Слушай, удобно. А что, горизонтальный полет реален?» Пришлось демонстрировать. Поднявшись над полом, я принялся летать по комнате, периодически переворачиваясь и меняя положение. Вот только как птица я оказался не очень. Пару раз врезался в стену, а один раз едва не раздавил стол, рухнув на него с огромной высоты. Как-то так. Вставать со стола не хотелось. Из минусов к управлению нужно привыкать. У меня, как видишь, это еще не получилось. Правда, я и создал такой тип пояса меньше суток назад. «Беатрис, вы проводите нас в комнату, где Арин сможет примерить этот глайдер?» «Какая интересная реализация. А она не натирает кожу?» Лиара взяла у Ланда изделие и покрутила его в руках. «Вроде нет. Правда, я особо еще не тестировал. Возможности не было». «Есть у кого карандаш и лист?» «О, Беатрис, благодарю». Лиара нарисовала силуэт человека с моим текущим поясом. Рядом появилось второе изображение, где мое изделие было уже наглым образом изменено. «Принимаем тот факт, что глайдер будет размещаться под одеждой. Можно я не буду называть это поясом? Так вот, если оставить все так, как есть сейчас, при горизонтальном полете будет нажимать здесь и здесь. Мужчинам, конечно, неудобств это не создаст, но Арин будет испытывать явный дискомфорт в районе груди. Обойти это можно вот так. Посмотри на второй рисунок. А вот эта линия явно лишняя уже для мужчин. Ты только что сделал сальто. Ничего не раздавил?» «По глазам вижу, что правду не скажешь. Но это все равно можно решить, если ремешки пустить вот так. Ты трехмерное изображение представляешь или нарисовать нужно?» «Представляю, но сразу возникают ограничения. Моя конструкция универсальна. Ее можно подстроить под любую комплекцию. То, что ты нарисовала, эффективнее, но под каждого нужно делать индивидуально». «А в чем проблема?» не поняла Лиара. «В том, что глайдер надевается на тело», — усмехнулась Арин. «Вопрос только в том, на голое или все же нижнее белье можно оставить». «Полностью раздеваться не обязательно», — пробурчал я и покраснел. Начали сказываться гормоны человеческого тела. Как вальк я вполне спокойно мог смотреть на обнаженных особ противоположного пола. Но тело человека подводило, отчего кровь начинала приливать не к тем местам. Причем все это происходило настолько естественно, что я не мог это исправить с помощью магических линий. Красного цвета не было, а нежно-голубой, отвечающий, как я понял, за возбуждение, формировался в районе головы, но никак не там, где требовалась срочная помощь. «Беатрис, вопрос комнаты становится еще более актуальным», — загадочно произнесла Арина и посмотрела на Ланда. «Составишь компанию?» «Другого варианта я даже не рассматриваю», — ответил тот. Спустя несколько минут мы очутились в кабинете Мурмаса. Отсюда уже успели вынести книги. Клан Беркутов развил небывалую активность. Девушка сослалась на занятость и ретировалась, оставив нас втроем. Арин лукаво улыбнулась и молниеносно скинула с себя одежду, представ передо мной в изумительно шикарном нижнем белье. Белоснежное невесомое нечто, другими словами описать такую красоту я не мог, выгодно подчеркивало точеную фигуру моей бабки. Перерождение явно пошло ей на пользу. Я помню «Ангела тень». Там не было ничего сексуального. Здесь же каждое движение, каждая черточка тела словно кричала «Возьми меня!». Но холодные голубые глаза тут же добавляли «Если сможешь». «Уверен, что так точно хватит? Или все же снять лишнее?» «Хватит!» — сглотнул я и положил руки на талию. «Мне нужно понимать объем». «Какая интересная методика. На глаз, значит, определять формы ты не умеешь». Не удержался от комментария Ланда, но отвечать на столь явную подколку я не собирался. «Потому что действительно не умел этого делать». После талии пошли бедра, но действовал я уже более уверенно. Туман из головы постепенно выветривался, возвращая способность нормально мыслить. «Подумаешь, бабка передо мной разделась. Что, я полуобнаженных женщин не видел?» Хотя, стоило признать, таких точно не видел. «Готово». Энергия из кристалла оформилась в белоснежную ткань, по структуре напоминавшую ту, из которой было сделано нижнее белье Арин. «Лек, оставь нас», — попросил Ланда, не сводя взгляда с Арин. Та отвечала ему таким же открытым взглядом, и неожиданно до меня дошло, что сейчас произойдет. Забавно, конечно, но мой дядя превратился сейчас в моего деда. А еще забавнее то, что у Ингара появится папа, которого мой отец, в свою очередь, едва не прибил 30 лет тому назад. Нет, этот мир не перестает приносить сюрпризы. Сияющие Арин и Ланда вернулись в общий зал спустя 10 минут. Судя по их внутреннему состоянию, секс у них был бурный и энергозатратный. Оба витязя казались запыхавшимися, что в свете знания о природе этих существ говорило о многом. Интересно, они кабинет не разнесли? От Бархса тоже не ускользнуло состояние дочери, но мудрый шаман промолчал, лишь покачав головой. Арин достаточно ловко облетела комнату, сделала несколько пируэтов, спикировала с потолка, остановившись в сущих миллиметрах от пола, после чего молния ринулась вперед из горизонтального положения, умудряясь лавировать между собравшимися. Поразительно, но бабка никого не задела и, в отличие от меня, приземлилась на ноги, а не спиной на стол. Поразительно! Только что в ладоши Арин не захлопала. Это совершенно иной уровень мобильности. Лек, что с энергией и скоростью? «Конкретно твой вариант энергию не потребляет». Я виновато посмотрел на Лиару, ожидая от нее вспышки гнева. Но пронесло. Чародейка сделала вид, что не поняла мою фразу о том, что внутри глайдера есть немного крови зверя. «Скорость я тоже не ограничивал. Наверное, сколько сможешь выдержать, встречный поток будет давить сильно». «Я бы тоже не отказалась от такого глайдера», — заявила Лиара. «Лек, переделаешь? Мерку готова снять прямо сейчас». «Мы все от такого бы не отказались». «Лек, такие глайдеры нужны всем нам, а также моим гвардейцам. Причем нужны они еще вчера. Суммарно получаются 210 человек. Это только для полета или можно туда еще и защиту повесить?» Ланда сориентировался быстро, оценив перспективы моего изобретения. «Мобильность бойцов — основа любой победы». «В общем, дружище, выбора у тебя нет. Собирайся. Ты нужен в Фасорге прямо сейчас. Лиара тебя потом вернет». Решил Эльрин, но у меня на этот счет были иные мысли. «Хат». Я демонстративно посмотрел на темнокожего брата. Тот, насупившись, сидел молча и в уме считал потенциальные потери, что с каждым словом увеличивали его родственники. Одно дело, когда мимоходом сообщаешь о том, что глайдеры интересны и в них есть смысл. Другое, когда показываешь прямую заинтересованность в этих самых глайдерах. Особенно если учесть, что я больше не состою в клане. «Что, хат? Чуть что, сразу хат. Нет у нас ничего, что тебе нужно». «Есть», — не согласился я. «Причем именно у вас. Дорогие представители клана Бурого Медведя, я и пальцем не пошевелю, пока не получу оплату за свою работу». «Давай ближе к делу». Ингару явно не нравилась игра словами. Отец всегда был прямым человеком, у которого что на уме, то и на языке. «В Мироксе есть артефакт под названием «Книга Альвира». Так получилось, что у меня есть право на прочтение 10 первых листов». «Страниц, не нужно перевирать мои слова. У тебя есть право на чтение 10 первых страниц». «Меня тут поправили. Мне даровано право на 10 страниц». Если красный туман собрался меня смутить, у него ничего не получилось. Потому что смущаться я не собирался и прекрасно помнил о том, что мне даровали. Просто хотел проверить, действительно ли учитель из прошлого мира контролирует каждое мое слово, хоть и говорит обратное. Ведь красный предатель — единственный свидетель того, что я повязал Беатрис пояс. Вот, значит, кто меня сдал Лиаре. Собственно, как только вы доставите мне эти страницы или точную их копию, символ в символ, черточка в черточку, я с радостью выполню ваши требования и наделаю 210 глайдеров. Каждому, хочу заметить, индивидуально. До этого момента интересы кланов Медведя и Бурого Медведя не совпадают. Лиара, отправляй всех по домам. У наших старших товарищей уйма работы. «Дамы, я украду у вас Лего», — спросила Лиара спустя 10 минут. В некогда переполненном зале остались лишь Беатрис и Арин. Остальных моя жена перенесла в Фасорг. Хотя вопрос, как я понимаю, носил сугубо формальный характер. Не дождавшись ответа, Лиара взяла меня за руку, и пространство поплыло, превращаясь в знакомую поляну мира изнанки. «У вас есть 6 часов», — произнесло пространство, и только сейчас я понял, что и поляна, и туман, и даже деревья с воздухом — все это было единым целым, единым существом или сущностью. Сам мир изнанки, если это пространство вообще можно так назвать, являлось тем, кто в прошлой жизни был Гасацуром. Мы находились внутри моего бывшего учителя. Так вот, почему он ограничивал мое здесь пребывание, чтобы не переварить, как еду. Я не знаю другого места, где ты смог бы сделать примерку, не озираясь по сторонам в поисках врагов, — улыбнулась Лиара. Лек, прости меня за это с сумбуржонами, но я действительно не могла тебе все рассказать, и правда не могу иначе. Пойму, если ты откажешься встречаться с другими, но... Замолчи уже. Я притянул Лиару к себе и прервал ее слова поцелуем. Довольно разговоров. Настало время примерки. Так в этой жизни у меня случился первый и, смею заметить, незабываемый секс. Все же вальги в этом плане оказались крайне ограниченными существами. Не могу сказать, что Лиара была опытной женщиной. Для нее все происходило впервые, но страсть, с которой у нас все случилось, компенсировала неловкость и начальное смущение. Что до финального аккорда... Ничего лучше ни в этой, ни в прошлой жизни я не испытывал. На какое-то время просто выпав из реальности. Кажется, я познал, что такое абсолют, помноженный на бесконечность. Часто обещать тебе этого не могу, но раз в неделю буду тебя выкрадывать из жизни часа на 2-3. Готовься! Улыбнулась Лиара и провела рукой по своему новому нижнему белью. Скажи, где ты такую красоту взял? Там, где взял, уже нет. Отвечать на столь коварный вопрос я не собирался. Думаю, не стоит моей жене знать, что ее белье является точной копией того, что носит Арин. Снимая мерку, я не удержался и хорошенько запомнил каждую ниточку трусиков и лифчика Витязя. Все, что оставалось, лишь повторить, создав правильный материал и скорректировав чашечки под формы Лиары. У моей жены грудь была раза в 2 пышнее, чем у Арин. «Я же все равно узнаю», — улыбнулась девушка, неохотно натягивая на себя одежду. «Нам пора. У меня сегодня тяжелый день. Нужно понять, куда подевались старшие демоны. 4 штуки — слишком много для нашего бедного мира». «Ты их, главное, найди». Я и без слов понял, куда клонила Лиара. «В этом мире эффективно справляться с тварями Башорга мог только я. У меня для тебя еще есть один подарок. Как основателю клана и будущему тотему. В общем, держи. Все равно они для меня по факту бесполезны. Смысла от увеличения источника уже нет». Я достал 2 огромных кристалла, и у Лиары засверкали глаза. Кажется, даже нижнее белье не вызвало такой реакции, как увеличители источника. «Лек, ты их не уничтожил! Ты моя умничка!» Девушка бросилась мне на шею, и на какое-то время мы вновь отправились в страну грез. Не могу сказать, что этот секс чем-то отличался от предыдущего. Ощущения оказались такими же невероятными. Разве что по времени мы ограничились. Уложились в полчаса. «Все, он твой». Лиара доставила меня в дом Шиф и, вновь не дождавшись ответа, испарилась. Беатрис сидела за столом, положив голову на руки, и мирно дремала. Девушка посчитала недостойным не дождаться. Арин в доме уже не было, знакомых линий я не обнаружил. «Нам пора возвращаться в Дерон», — произнесла заспанным голосом Беатрис, с трудом отрываясь от стула. Я не удержался и прошелся магией по ее мышцам, восстанавливая кровообращение и снимая покалывание. После известия о том, что семья Шиф покидает Западную Империю, ко мне будут придираться по каждому малейшему поводу, в том числе и за опоздание на занятия. «Тогда не будем задерживаться». Я протянул руку девушке, и после достаточно долгой паузы она ее приняла. Мы взлетели над полом и двинули из дома прямо через открытое окно. Тратить время на то, чтобы пользоваться дверьми, после бурной ночи хотелось пошалить. В Дерон нас пустили без вопросов, разве что пришлось выставить очередь, полную таких же возвращенцев, как и мы. Однако дальше произошло то, что заставило меня полностью пересмотреть взгляд на мир. Вместо того, чтобы отправиться в выделенную ей комнату, Беатрис полетела вместе со мной к палатке. Карал спал. В 6 утра сон студента крепок и нерушим, что ничуть не смутило девушку. Она несколько раз похлопала Витязя по щекам, заставляя того проснуться. «Да что такое?» — возмутился Карал. Глянув на будильник, он воскликнул. «Ты в своем уме? 6 часов утра! Какого демона ты творишь?» «Карал Жгув, я вынуждена сообщить неприятную для вас новость. Вы занимаете мое место, и я не собираюсь вам его уступать. Вам придется сходить к заместителю ректора и попросить его выделить вам отдельную комнату. Сейчас же прошу покинуть мою кровать, пока я не решила, что вы хотите нанести мне и моему мужу оскорбление. В этом случае я буду вынуждена просить моего супруга о защите чести и достоинства, и единственный результат, который меня удовлетворит, — ваша смерть». «Мужу смерть? О чем вообще речь?» — ошарашенно переспросил Карал. Беатрис повернулась ко мне. «Олег Андо, я принимаю твой дар и отвечаю на него взаимностью. Прошу, скорректируй мой пояс так, как ты сделал это с Лярой. Карал, почему вы еще здесь? Вон из нашей палатки немедленно!» Так, за неполные сутки, я, сам того не желая, обзавелся 2 женами. И дьявол меня побери, не могу сказать, что мне этого не хотелось.